Глава 34. Этот шут, прости, богиня, ухмыльнулся во все зубы и шагнул ко мне, нагло проигнорировав приказание, стиснул в объятиях так, что я сдавленно пискнула, упершись ладонями в широкие плечи. «Я тоже безумно рад тебя видеть, Вив», — выдохнул дар мне в губы и прижался к ним в долгом жадном поцелуе. «Черт, да у меня все мысли вылетели из головы даже о том, что он ранен, и еще неизвестно, насколько серьезно. Руки тут же обвелись вокруг его шеи, и я уже сама прильнула, целуя в ответ не менее жадно. Только когда закончился воздух в легких, и я ощутила, как кое-кто нетерпеливо дергает застежку платья, нехотя отстранилась, тяжело дыша, и строго уставилась на этого неугомонного. Правда, наверное, получилось не слишком убедительно, ибо наверняка мой взгляд был таким же шальным и пьяным, как у Даррена. «Я тебе что сказала?» «Да». Сексуальная хрипотца плохо сочетается с приказным тоном, который я попыталась изобразить. «Слушаюсь, моя принцесса», — вкрадчиво ответил этот несносный тип, блеснул глазами, отпустил и одним движением снял рубашку, небрежно отбросив в сторону. Развел руки и склонил голову. «Я весь ваш». Захотелось стукнуть его, да посильнее. Вместо этого просто толкнула так, чтобы он сел на край кровати. «Ну, конечно». На животе красовался длинный, довольно глубокий порез. Хорошо его эта стерва задела. И еще один помельче, косой, но вдоль всего предплечья. А он еще и зубы скалит. Кровь вон до сих пор сочится. И сильно. Глубоко вздохнув, я присела и снова строго посмотрела на Дара. Еще и нахмурилась для пущей убедительности. Хотя при виде обнаженного торса мысли полезли в голову совсем не целительского направления. «Сиди спокойно», — внушительно повторила и порадовалась, что пока не было возможности опустошить накопитель из браслета по целительской магии. «Так, лечить мне еще не приходилось, но положимся на то, что рассказывала Клементина». Дар послушно чуть откинулся, опершись ладонями на постель, и я занялась сначала порезом на животе, вытянула из подвески тонкую зеленоватую нить, сплела из нее исцеляющее кружево и аккуратно приложила к ране. Она засветилась тем же зеленоватым, и я во все глаза смотрела на то, как действует моя же магия. Кровь на глазах останавливалась, и ткани начали срастаться. Как только сияние начало тускнеть, я добавила еще, благо целительных подвесок у меня было несколько на браслете, и вскоре о недавнем порезе напоминал только гладкий розовый шрам. И ни капли усталости. Хорошо быть кружевницей, однако. Не удержалась, медленно провела пальцем по длинному следу, и когда дар вздрогнул, а мышцы напряглись, спрятала довольную улыбку. «Так, Вив, развлечение позже. Руку!» Коротко произнесла, и мне протянули пострадавшую конечность. С ней справилась с одного раза. И там даже шрама не осталось. Едва я закончила, как меня вздернули на ноги, обхватили за талию, и дар уткнулся лбом в мой живот, притихнув. «Вив, я думал, что потерял тебя». Глухо сказал он, сжав меня крепче, и столько запоздалой боли было в его словах, что в груди стало тесно от эмоций. «Не представляешь, как это больно!» Мои пальцы зарылись в темные волосы, мягко помассировали, и на губах появилась нежная улыбка. «Представляю!» Так же тихо ответила ему. «Теперь не потеряешь!» Я увидела, как напряглись мышцы на плечах, Даррен медленно поднял голову и внимательно посмотрел на меня, прищурившись. «Нет!» «Сейчас разговаривать, тем более серьезно, я точно не хочу», — уверенно заявил он и вдруг хулигански ухмыльнулся и откинулся назад, повалив меня на себя. Я только успела что испуганно вздохнуть и выставить ладони, чтобы не рухнуть на него всем весом. «Дар!» — только успела возмутиться, а дальше мне говорить не дали. Горячие губы снова накрыли мои, отрезая от реальности, и в самом деле обсуждать что-то желание пропало. Зато проснулось другое, жаркое и сладкое, от которого тело залило знакомым томлением, стекшим к низу живота огненными ручейками. Как же соскучилась по нему, по этим ласкам, губам, пальцам, торопливо освобождавшим меня от одежды, и порадовалась, что фасон весьма скромный, без лишних нижних юбок. Я находилась в более выигрышном положении, у меня уже имелся доступ к телу, и пусть даже пока только к верхней части, но это дело поправимое. Мы не переставали целоваться, то страстно и нетерпеливо, как оголодавшие, то долго и томительно, неторопливо, утоляя жажду нежности. В какой-то момент я оказалась без платья и нижней сорочки. Сказать не могу, просто вдруг ощутила горячее прикосновение на обнаженной коже бедер, спины, плеч. Как выяснилось, я нахально уселась верхом на Дара, прижавшись к нему всем телом и потираясь, как кошка. Напряженные соски ныли, требуя ласки. Между ног все сжималось, посылая сладкие спазмы, и я едва не всхлипывала от нетерпения, царапая широкие плечи и покусывая губу Дара. Ох, богиня, как же хотелось его! И не просто потрахаться, удовлетворить физиологию, как раньше. Нет, хотелось принадлежать ему, моему мужчине, отдаваться со всей страстью и умирать от восторга, что он появился в моей жизни. В какой-то момент я оказалась на спине, млея от неторопливых ласк, вздрагивая от безумно нежных, едва ощутимых поцелуев. Выгибаясь каждый раз, как его губы захватывали в плен то одну, то другую острую вершинку, втягивая, посасывая и дразня языком. Дар медленно доводил меня до истомления, не давая даже шанса проявить инициативу, и я послушно подчинилась. Его пальцы скользнули по моему животу, очертили впадинку пупка, и мои ноги тут же приглашающе раздвинулись, открывая доступ к самому сокровенному, давно готовому к изысканному наслаждению. Я мяло покрывала, зажмурившись и остро ощущая малейшие прикосновения, превратившись в сплошной обнаженный нерв, искривший каждый раз, как Дар дотрагивался до меня губами или руками. Ухо ловило тяжелое дыхание, такое же, как у меня. Я чувствовала его горячее тело, прижимающееся к моему, и бессвязно шептала что-то, кажется, умоляя не останавливаться. А он и не собирался. Мягко скользнул между складочками, безошибочно нащупал жарко пульсирующий бугорок, медленно обвел, ловя мой короткий стон очередным поцелуем, также медленно погрузил в меня палец, и мышцы тут же отреагировали, но хотелось большего и глубже, сильнее. Бедра сами приподнялись, бесстыдно выпрашивая ласку. Я тихо захныкала прямо в губы Дара, а он лишь тихо рассмеялся и хриплым шепотом попросил: «Посмотри на меня, Вив». Я с трудом открыла глаза, встретившись с его бездонным взглядом, в котором вспыхивали звезды. Палец продолжал нежить мое лоно, отчего по телу прокатывались жаркие волны, и низ живота сводило в сладкой судороге. И от того, что Дар сейчас смотрит, удовольствие стало в разы пронзительнее, ярче, глубже. «Я больше никому тебя не отдам, слышишь?» Тем же голосом произнес он, щекоча жарким дыханием мои пересохшие губы. «Никому. Не отдавай. Я сама не хочу больше ни с кем, ни ради чьих интересов, только с тобой». Но мысли путались, и слова терялись, и я могла только судорожно вздыхать, утопая в его глазах и послушно подаваясь навстречу каждому прикосновению. Напряжение внутри росло, чувственный голод покусывал, требуя удовлетворения, и в какой-то момент я не выдержала, вцепилась в плечи Дара, с трудом сглотнув: «Пожалуйста, давай уже». Мне хотелось только с ним, вместе, улететь за грань в сверкающее ничто, раствориться в нем. И он все понял без слов. Мой мужчина, тот, кто разбудил мои чувства и кому не страшно доверять. Сильное тело накрыло мое, и одним плавным, мощным толчком Дар вошел в меня, отчего я длинно застонала, выгнувшись и обвив его ногами, ощущая восхитительную наполненность внутри. Древний ритм подхватил, повел за собой, волны наслаждения одна другой сильнее накрывали, приближая долгожданный миг освобождения. Внутри все натянулось и дрожало, в нетерпеливом предвкушении с моих губ срывался лихорадочный шепот с каждым движением: «Да, да, еще, да». Тягучие стоны становились все громче, эмоций и ощущений становилось слишком много. Они распирали изнутри, требуя выхода. Даррен двигался все быстрее, стискивая меня в объятиях, и, наконец, с последним особенно глубоким толчком мир взорвался беззвучным фейерверком, ослепив яркой вспышкой. Оргазм прокатился по телу огненной волной. Я не сдерживала ликующего крика, не заботясь, услышит кто-то или нет. Ему вторил хриплый низкий рык Даррена, и я словила вторую, задохнувшись от наслаждения и на несколько мгновений перестав чувствовать собственное тело. Ох, так хорошо мне, пожалуй, никогда еще не было. Нет. Это я не отпущу никуда. Как ни банально звучит, но если нам так офигенно в постели, значит, и в обычной жизни уживемся. По крайней мере, мириться будет очень приятно. Длинно выдохнув, я блаженно улыбнулась, не открывая глаз и не расцепляя рук и ног, и уткнулась в шею Дару, вдыхая терпкий аромат, от которого слегка кружилась голова. Он тут же перекатился на бок, бережно прижимая к себе и дыша так же учащенно, как я. «Никаких раздельных спален», — пробормотал категорично Даррен, и я даже не сразу поняла, о чем он вообще. Когда же до моего заторможенного и размякшего до состояния желе сознания дошел смысл его слов, растерянно произнесла, моргнув, и чуть отстранилась, посмотрела на него: «Кольцо где-то там, в кармане», — невозмутимо произнес этот невозможный мужчина все еще хриплым и безумно сексуальным голосом, неопределенно мотнув головой. «Давай все церемонные вставания на колено и прочее завтра. Ага. Поскольку я не собираюсь уходить из твоей постели, уверен, до завтрашнего утра никто тебя не увидит снова. И снова знакомая ухмылка и озорной блеск глаз. А завтра все по правилам сделаем. О, да, я потрясающе многословно. Вот так предложение мне точно ни разу не делали. Да вообще, если честно, это второй раз в жизни, и да пошли все эти церемонии к демонам в задницу, мы же взрослые люди. Романтика совсем не в них, между прочим. Она же, эта романтика, совершенно разной бывает. И да, я тебя люблю. Словно само собой разумеющееся, добавил он, чмокнув меня в кончик носа. В душ и спать? Завтра много дел. Будничным тоном произнес он, медленно погладив по спине. Я же снова моргнула, а потом расхохоталась, уткнувшись лбом в его лоб и зарывшись пальцами в прядь на затылке. «Да, дорогой, я согласна, если тебе это интересно». Не удержалась от ехидного замечания, очень уж физиономия была у него довольная. «В душ это хорошо». Последнее слово перешло в протяжный зевок, усталость навалилась разом, но приятная, и шевелиться, если честно, было совершенно лень. Вот и договорились. С прежней невозмутимостью кивнул Даррен и легко поднялся, крепко придерживая меня. В результате до уборной я пропутешествовала на его руках. И засыпать начала, кажется, еще в процессе водных процедур. И плечо любимого мужчины куда удобнее любого другого. Проснулась я от ощущения пристального взгляда, и едва сонное сознание выплыло из объятий Морфея, в памяти вспышкой пронесся прошлый вечер. На губах тут же расползлась довольная улыбка. Я потянулась, не открывая глаз, и как кошка потерлась о сильное мужское тело рядом. «Дырку проглядишь». Беззлобно проворчала я, но вышло так томно, что получилось больше на скрытую провокацию. «Доброе утро, моя принцесса». Последовал ответ, и моих губ коснулся мягкий нежный поцелуй. «Надеюсь, твоя горничная фрейлины не имеет привычки врываться в спальню с утра пораньше». Я издала смешок и все-таки приоткрыла один глаз, глянув на Дара. Он лежал, подперев голову ладонью, а вторая рука обвивала мою талию, не давая отстраниться. «Да и не больно-то и хотелось». «Дар, Мариет прекрасно знает мои привычки. А Фран сама любит поспать и вполне взрослая тетя, чтобы не следовать дурацким обычаям». Успокоила я его. «Может, где-то фрейлины и знатные служанки королевы, но не у меня». Я перевернулась на спину и смачно зевнула, снова потянувшись и чувствуя приятную ломоту в мышцах. «Да, знатно мы вчера отметили наше воссоединение. Мои, скорее, соратницы и где-то даже подруги. Вот и отлично». Даррен довольно улыбнулся и склонился надо мной, скользя кончиками пальцев по лицу. «Какой план на сегодня?» «Ну, для начала все же навестить Себастина и известить его, что с моим замужеством вопрос закрыт». Задумчиво ответила я, млея от незамысловатой ласки и жмурясь. «Мы как раз вчера утром это обсуждали, не поверишь. А он уже в курсе». Невозмутимо ответил Дар, теперь вместо пальцев по моему лицу и шее блуждали губы. У меня же после его слов распахнулись оба глаза, и я даже попыталась привстать, вынырнув из томной неги, куда погружали прикосновения моего уже практически официального жениха. «Это когда ты успел?» Попробовала я возмутиться, но меня мягко уложили обратно. «Вчера». Последовал короткий ответ, и Дар все же соизволил объяснить подробнее. «Вив, ну не думаешь же ты, что я могу сделать предложение любимой женщине, не поставив сначала в известность ее отца и моего прямого начальника?» Усмехнулся он, выгнув бровь. Я всего на мгновение представила лицо Себастина, когда Дар ему заявил, что намерен жениться на мне. И не выдержала, расхохоталась. «О, это, наверное, было эпично!» Сквозь хихиканье произнесла, обвив руками шею моего мужчины. «Бедный Себастин! И как это было?» Тут же потребовала я отчета, несмотря на то, что ладонь Даррена уже удобно устроилась на мягком полушарии груди, легонько поглаживая и массируя. Себастин был весьма удивлен, да. С крайне довольным видом ответил он и весело ухмыльнулся. Когда Вивиан вышла из кабинета, принц снова прокрутил в голове разговор и покачал головой. Да, с Арманом они бы вряд ли ужились. Слишком разные, слишком уж независимо Вив. А потом он вспомнил о ее просьбе насчет Даррена и потянулся к переговорному артефакту. Что-то в последнее время его лучшего шпиона особо не видно, не вляпался бы куда. Коснувшись сферы, Себастьян позвал... «Даррен». Шар отозвался не сразу, а когда явил хмурое лицо Морока, принц слегка удивился. «Ты чего такой помятый? И куда запропал? Хотел сказать, что мы благополучно решили вопрос Сесилии и Вивьен теперь во дворце. Осталось только найти графов. Ты не сказал канцлеру адрес их дома?» перебил Дар, покосившись на собеседника. Себастьян поморщился. «Они спалили дом и затаились». С досадой ответил он. «Я вот что передать хочу. Вивьен зачем-то хочет себя видеть. Попросила связаться. У вас какие-то дела?» На лице Даррена появилась кривая усмешка. «Да, были до вчерашнего дня. Но мы уже все решили с ее высочеством». «Нехотя», — ответил он. «Тем не менее, она хочет тебя видеть». Себастьян пожал плечами. «Ты где, дома?» «Не очень, я не в Эрхельме». Не вдаваясь в подробности, ответил Морок. «Зачем я ей? Обсудить подробности свадьбы с канцлером?» Язвительно обронил он, и Себастьян снова удивился. «А не будет свадьбы?» Он внимательно посмотрел на ошарашенное лицо Даррена. «Арман разорвал помолвку», — Вивин сказала. «Они как-то ухитрились договориться». «Что-то тут нечисто. Слишком уживо Дар реагирует на известие о Вивин, и до сих пор не ясно, где же они и как познакомились». У Себастьяна закралось нехорошее подозрение, но его лучший шпион неожиданно расплылся в широкой усмешке и торопливо закруглил разговор. «Буду через пару часов. Жди». Появился Даррен после обеда, и его слишком довольный вид снова всколыхнул в Себастьяне подозрение. «Вивин пока занята». Начал было он, но не закончил. «А я сначала к тебе». Он уселся на стул и положил перед принцем бархатную коробочку. «В общем, я собираюсь жениться на Вивин». Себастьян моргнул, уставившись на Дара, и совсем невежливо выдал. «Ты с ума сошел?» «Нет». Невозмутимо ответил тот. «Она согласна, можешь не волноваться». «Даррен!» В раздражении повысил голос Себастьян. «Она моя дочь и наследная принцесса, и я люблю ее. А еще она моя Лейн». С прежней невозмутимостью произнес Даррен и закатал рукава рубашки. «Любуйся. А вообще, я вроде как по документам полноценный виконт, между прочим, не просто так». С наигранной важностью поднял палец он, а в глазах паршивца плясали веселые искорки. Из губ не сходила довольная усмешка. На коже проступил узор, и Себастьян оторопело уставился на него, едва веря своим глазам. «Ну ты и...» Он не закончил, покачав головой и даже не зная, что сказать на это. «Ладно тебе, что я, недостоин Вивиан, по-твоему?» Выгнул бровь Дар. «Или хуже Армана, что ли?» «Ты в том поместье бываешь раз в год!» Буркнул Себастьян, уже понимая, что против судьбы бессмысленно возражать. Метка на руке Дара говорила однозначно, что если принц не хочет потерять своего лучшего шпиона, то лучше смириться и отойти в сторону. Тем более, если Вивьен в самом деле не против. «Так у меня хороший управляющий!» Парировал Даррен и поднялся. «Ну что, вопрос можно считать закрытым?» Непринужденно уточнил он, неприлично и возмутительно довольный. Принц вздохнул, поморщился и кивнул. «Иди уже, жених!» — проворчал он беззлобно. «Смотри, тебе еще с советом бодаться!» — предупредил он. «У многих там холостые сыновья имеются, ты же понимаешь!» Усмешка Даррена стала похожей на оскал, а глаза опасно блеснули. «Пободаемся!» — вкрадчиво и с предвкушением ответил он. «Спасибо за благословение, мой принц!» Изобразив поклон, Дар вышел из кабинета. Себастьян же посидел какое-то время молча, переваривая очередную порцию неожиданных новостей. Потом с силой потер ладонями лицо и глубоко вздохнул. «Ладно, в самом деле Вивьен уже взрослая, сама разберется. Но как же сложно это принять, да?» «Ну, значит, осталось поставить в известность совет, и все вопросы отпадут». Успокоенно вздохнула я, запустив пальцы в волосы Даррена и тихонько поглаживая. «Совет в 12, а это значит, что у нас еще куча времени», — пробормотал этот несносный мужчина, наклонившись к моей груди и лизнув уже напрягшуюся вершинку. «И можно потратить его на очень приятное занятие». Спорить я не стала, с удовольствием отдавшись этому самому занятию и Даррену. Вышли мы из моих покоев вдвоем, наплевав на возможные косые взгляды. Кроме Мариет и гвардейцев, нас никто особо и не видел, а эти точно болтать не станут. И снова на моем пальце красовалось кольцо, но уже другое. В золотую оправу был вставлен неограненный осколок аметиста, такого же переменчивого, как многочисленные маски моего жениха. Этот вариант украшения нравился мне гораздо больше, и перчатки я надевать не стала, как и прятать довольную и счастливую улыбку. Пусть завидуют, мне не жалко. А зайдя в зал советов и пройдя к своему месту, я кивком поздоровалась с Себастьяном. На несколько мгновений дольше задержала взгляд на непроницаемом лице Армана и только после этого повернулась к остальным. Даррен остановился рядом со мной, невозмутимый и спокойный. «Господа, добрый день!» Я внимательно посмотрела на советников, чьи физиономии выражали разные степени удивления и недоумения присутствием на совете незнакомого мужчины. «Хочу представить вам моего жениха и будущего консорта, виконта Даррена де Верана». И тут же сразу подметила, чьи лица скривились при этом известии. «Вот за ними приглядывать в первую очередь. Наверняка спокойно пожениться нам не дадут. Но тут уж я надеюсь на Дара, он справится». «У кого-то есть возражения против моего выбора?» Не удержалась от замечания с едва уловимыми ехидными нотками. «Нет? Отлично. Тогда начнем. Сначала закончим заговором и решим учить графини де Маринье». Ее брата поймали через несколько дней, и решение было однозначное – казнь. Попытка покушения на наследницу не шутки, и оставлять за спиной такую серьезную угрозу я не собиралась. А потом дни полетели, заполненные хлопотами и подготовкой к коронации, утрясением повседневных забот и вниканием в дела государственные. Ночи же наполняли бесконечная нежность и страсть, и плевать, что я частенько не высыпалась, зато в мою жизнь пришла любовь, а это гораздо важнее всего остального. Платье выглядело роскошно. Гладкий атлас королевского золотистого цвета, поверх него тончайшее кружево ручной работы, украшенное маленькими бриллиантами и жемчугом. Квадратный вырез, рукава три четверти, и запястье тоже прикрывает кружевная пена. Хорошо хоть обошлось без пышного кринолина, я бы не выдержала еще в юбках путаться. Волосы уложили в сложную прическу, на которую легко можно возложить венец, и в общем, я была готова. До тронного зала, где и проходила торжественная церемония, мне надлежало идти одной, а там меня уже ждали гости и главная жрица храма, она и проведет обряд и наденет на меня корону. Как ни странно, но именно сейчас вдруг напало нервное волнение, и пришлось крепко стиснуть пальцы, чтобы они не дрожали. Хорошо, хоть коленки не подгибались. И именно теперь, когда я шла по пустым коридорам к центральному залу дворца, чтобы сделать последний шаг и занять уже законное место на троне. Смешно, да, хотя уже несколько недель, как я вполне успешно принимала активное участие в делах страны. Мое расписание было таким плотным, что к вечеру я валилась с ног, и с даром порой виделись вообще утром и вечером. Надо это дело исправлять. Пришла идея, а почему бы не сделать совместный кабинет на двоих? Поставить там второй стол, он вполне поместится. Для переговоров или встреч выделить отдельную гостиную рядом, допустим. Да, надо обсудить, пожалуй. Хорошая идея. Отвлечь себя от мандража успешно удалось, едва мысли переключились на моего жениха. Признаться честно, я не уставала удивляться, как ему удалось разбудить во мне такой вулкан эмоций. Во мне бурлила энергия, которой вполне хватало, чтобы даже после самого насыщенного дня еще провести восхитительные несколько часов в неге и страсти, не обделяя моего мужчину вниманием. Иногда мы вообще, как подростки, прятались по углам и целовались, не в силах утолить жажду, а потом до вечера разбегались по своим делам. И ох, как же это бодрило и заряжало. Мои чувства становились лишь крепче с каждым днем, и это ничуть не пугало, как я в глубине души опасалась когда-то. А вот и тронный зал. Большие двери, украшенные позолоченной резьбой и накладками из перламутра. Около них почетный караул в парадной форме, застывший с непроницаемыми лицами. Я остановилась, сделав глубокий вдох, и створки медленно распахнулись, словно по невидимому сигналу. Мой взгляд сразу остановился на кресле с мягкой спинкой и сиденьем, над которым на стене висел герб страны. Всего каких-то пара десятков шагов, и я стану законной правительницей. Аж мурашки по спине. Внезапно резко накатило осознание, что через несколько минут я в самом деле стану королевой. В груди что-то испуганно радостно ёкнуло, но на лице не отразилось ни одной эмоции. Я шла, уверенно ступая на темно-зеленую ковровую дорожку, подходя все ближе, и взгляд отмечал и Себастина, не скрывавшего гордой улыбки за меня, и Даррена, неотразимого в темно-синем золотом камзоле, и Армана с другой стороны. И хотя по его лицу невозможно было прочесть ничего, я отметила мелькнувшую в глазах затаенную тоску. Ничего, переживет, время лечит. А рядом со ступеньками стояла невысокая, сухенькая пожилая женщина с добрым лицом, в традиционных свободных одеждах голубого цвета и держала на бархатной подушке изящный венец, элегантный и строгих линий. Переплетение золотой оправы походило в самом деле на венок, усыпанный бриллиантами, белыми, редкими, желтыми, но олиповато это не выглядело. Венец сиял, переливался, притягивал взгляды всех, и вскоре он должен был оказаться оказаться на моей голове. Я подошла к ступеням, всего на мгновение остановилась, задержав дыхание, а потом начала подниматься. И волнение как-то разом улеглось, остались лишь спокойствие и уверенность, что справлюсь. Ведь рядом будет мой любимый мужчина и тот, кто поддержал в сложную минуту и не отвернулся — мой отец. Я развернулась. Окинула взглядом гостей и в первых рядах, конечно, Франсин, мою старшую фрейлину. Она довольно улыбалась, а, встретившись со мной глазами, быстро подмигнула, и мои губы дрогнули в намеке на ответную улыбку. Медленно опустившись на сиденье, я положила ладони на резные подлокотники, переведя взгляд на жрицу. Сама церемония короткая и без лишнего пафоса, просто несколько положенных слов. И венец на моей голове практически неощутимый, что большой плюс. Дальше же предстоит чествование, проезд по городу до центральной площади, дабы явить себя подданным жителям Эрхельма. Торжественный обед для избранных, ну и вечерний бал, куда же без него. А всего через неделю наша с Даром свадьба. Почему через неделю? Потому что как раз его родители и сестра успевают приехать, и я с ними познакомлюсь, ведь им теперь ничего не грозит, раз их сын так высоко взлетел. В памяти пронеслись все события, начиная с встречи с Арманом в моем мире, и, пожалуй, я не жалею, что все так сложилось, даже если канцлер подстроил, чтобы я побыстрее приняла его предложение. В этом мире действительно мое настоящее место. Ведь именно здесь я нашла то, чего мне так не хватало там — семью, любовь и дружбу. И, конечно, корону в придачу, но это так. Приятный бонус лично для меня. Что ж, будем править, да поможет мне богиня. С такой командой, как муж, отец и канцлер, думаю, у меня все получится.